Графиня одевалась, когда виконт прислал ей сказать, что она будет иметь удовольствие познакомиться с вами, — сказал Мурсер. — Через 10 минут она будет здесь. — Для меня большая честь, — сказал Монте-Кристо, — в первый же день моего приезда в Париж встретиться с человеком, заслуги которого равны его славе, и к которому судьба в виде исключения была справедлива. Но, быть может, на равнинах Метиджи или в горах Атласа она готовит вам еще и маршалский жезл? — О, нет, — возразил слегка краснея Мурсер, — я оставил службу, граф. Возведенный во время реставрации в звание пэра, я участвовал в первых походах и служил под началом маршала де Бурмон. Я мог, следовательно, рассчитывать на высшую командную должность. И кто знает, что произошло бы, оставаясь на троне старшей ветвь. Но, как видно, июльская революция была столь блестяща, что могла позволить себе быть неблагодарной по отношению ко всем заслугам, не восходившим к императорскому периоду. Поэтому мне пришлось подать в отставку. Кто, как я, добыл эполеты на поле брани, тот не умеет маневрировать на скользком паркете гостиных. Я бросил военную службу, занялся политикой, промышленностью, изучал прикладные искусства. Я всегда интересовался этими вещами, но за 20 лет службы не имел времени всем этим заниматься. Вот откуда превосходство вашего народа над другими, граф, — отвечал Монте-Кристо. Вы, потомок знатного рода, обладатель крупного состояния, пошли добывать первые чины, служа простым солдатам. Это случается редко. И, став генералом, пэром Франции, командором почетного легиона, вы начинаете учиться чему-то новому, не ради наград, но только для того, чтобы принести пользу своим ближним. Да, это прекрасно. Скажу больше, поразительно, —